Это, правда, были очень скромные сердца, но зато они были много искреннее, вернее и постояннее. В старом жилище часовщика Борана бились два сердца, беззаветно преданные своему исчезнувшему молодому королю. Их чувства были одинаковы по силе преданности и сердечности, но существенно разнились между собой в оттенке. Одно в них было почтительно отеческое, другое же очень сложное, трепетное и смутное. Старик горячо жалел ребенка, выросшего в стенах его скромного дома, и каждый раз с тревогой просматривал бюллетени, получаемые из действующей армии. Рене же в полном расцвете своей красоты и нежной грации продолжала, вопреки рассудку, внутренне переживать свой роман, развившийся в ее сердце против ее воли. Превратившись в женщину, она теперь и думала как женщина, и понимала, что борьба рассудка с сердцем бесполезна, так как, вопреки всему, победа всегда останется за сердцем. У нее не хватало духа самой следить за действиями армии, но каждый раз, как ее отец брался за бюллетени, она трепетно спрашивала: «Где они, отец? Пишут ли что-нибудь о полке Турдоверна?» На следующий день после битвы при Эйлау старый часовщик внимательно просматривал бюллетень. Вдруг из его груди вырвался легкий подавленный стон. «Что? Что такое?» — крикнули в один голос Блезо и его жена толстая Жанна. Старый часовщик поправил дрожащими руками очки и со сдерживаемой дрожью в голосе прочел прискорбные итоги сражения. «Полк Оверна уничтожен. Изенбурга уничтожен. 14-й линейный уничтожен. 43-й уничтожен. Из обоих дворянских полков уцелели лишь несколько офицеров да горсть солдат. Но они доблестно бились до последней капли крови, и ценой беспримерного геройства и чувства долга сумели сохранить свои знамена. Император остался доволен». Часовщик продолжал машинально читать дальше, но никто уже не слушал. В уме всех трех слушателей огненными буквами запечатлелась лишь строка о том, что полк Турдоверна уничтожен почти дотла, за исключением нескольких офицеров. Так что же тогда? В живых ли или в мертвых их принц, их дитя, их любовь, их безгранично обожаемое существо? «Отец», — промолвила Рене, — «замолчи, не читай дальше. Дай нам уйти в свои мысли». Баран тотчас же оборвал свое чтение, откинулся на спинку кресла и тоже погрузился в свои тяжкие думы. «Отец», — после продолжительного молчания нерешительно промолвила Рене, — «взгляни, нет ли где-нибудь в бюллетене имен убитых?» Часовщик снова взялся за листок, пробежал его во всех направлениях. Вдруг он разом побледнел и протянул руку, как бы предписывая внимание. «Убиты генерал-маркиз де Гонул, генерал Дальман, полковник-маркиз де Кадур, майор-граф де Пиен и так далее. Его нет». «Ранены, погодите. Полковник Ла Турдоверн, батальонные командиры, капитаны. Его нет». Тогда все одновременно, плача и смеясь, кинулись друг к другу в объятия, поздравляя с чудесным спасением единственного дорогого им существа в трагической кровавой войне предыдущего дня. Но все эти странные волнения не могли не отразиться на нервной и впечатлительной Рене. Ее била лихорадка, и ее темные глаза горели каким-то неестественным огнем. Она знала, какие страшные испытания и лишения терпела злополучная армия, и ей невольно становилось и больно, и стыдно за себя, за то, что она и в тепле, и сыто, тогда как он, ее любимый, быть может, дрожит где-нибудь в ужасной холодной стране и, может быть, голодает систематически целыми неделями кряду.